по щучьему велению. Много сказок есть чудесных, очень мудрых, интересных, про отца и трех сынов. В них во всех сюжет не нов. Так что я без промедления и начну. Жил-был Емеля. Лишь один имел пустяк. Был Емеля наш дурак. Брата два его женились, сыновья у них родились, пашут, сеют ночь-полночь. А Емеля наш не прочь на печи весь день валяться и на двор не появляться. Это что ты, погоди, сказка будет впереди. Вот однажды в город братья собрались, нарядное платье приодели и коней снарядили побыстрей. Жен они поцеловали, а Емеле пожелали, чтобы он слушался родню, и умчались. Тут ко дню бабы пристают к Емеле. — Что лежишь ты в самом деле? Ты сходил бы за водой, родниковой, ключевой. Он в ответ им: — Неохота! Это ваша ведь забота за водой к реке ходить. — Ах, Емеля, ты дурить? Перестань. Вот братьям скажем, и они тебя накажут, и гостинцев не дадут. — Ладно, ведра где? — Да тут. Слез он с печки, приобулся, пояском тужей стянулся, взял тулупчик и треух, ведра, что не больше двух, и топор на ручке длинной, и пошел на речку. Мирно та текла вблизи села, льдом покрыта вся была. Встал Емеля, размахнулся, прорубил лед, оглянулся, взял ведро, воды черпнул и второе потянул. Тут узрел он в первом щуку, говорит: «Вот эта штука! На рыбалке не был я, но сегодня вся семья будет есть уху и щуки». Ну, а та Емеле в руки так и просится: «Друг мой, отпусти меня домой, к моим маленьким ребятам, к моим маленьким щурятам, и за это я тебя награжу. Мечта твоя вмиг исполнится любая, хоть большая, хоть малая». «А не врешь? Почем мне знать? Отпущу, а ты опять. Вдруг горят, ведь не вернешься?» «Ах, Емеля, отзовешься. Щукой велено давно. Чудо я хочу одно. Что захочешь, то получишь». «А сейчас как раз тот случай. Щукой велено давно. Чудо я хочу одно. Ведра до дому ступайте, да воды не проливайте». Только это он сказал. Глаз Емеле увидал, ведра оба шли на гору, по тропе, по косогору, а соседи так изряд, в изумлении галдят. Отпустил Емеле щуку, поклонился за науку и пошел домой скорей. Ведра идут все быстрей, в дом пришли, на лавку стали, словно так всю жизнь стояли. А Емеля вновь на печь захотел, как прежде, лечь. Много ль нет часов минуло, и огонь в печи задуло. А невестки тут опять стали парня укорять: «Нет, Емеля, ты как хочешь, но у печки, чтоб до ночи поленица дров была. Это что же за дела? Коль тебя мы не попросим, сам не станешь делать вовсе. Это, брат, так не пойдет». А Емеля на живот повернулся, щуку вспомнил. Тихо-тихо так промолвил: «Щукой велено давно, чудо я хочу одно. Эй, топор, ступай к колодцу, и пока не сядет солнце, накали побольше дров. А как будешь ты готов, в избу приходи с дровами, и они уж лягут сами. Из-под лавки тут топор выскочил скорее на двор, а дрова уже готовы, и ему свои головы подставляют, и потом в избу все идут пешком и у печки в ряд ложатся. А из города-то, братцы, к женам, детям не идут, хоть дела давно их ждут. И поэтому к Емеле две невестки через неделю снова стали приставать. — Брось, Емеля, ты лежать! Встань с печи и в лес сбирайся! Там уж очень постарайся, наруби побольше дров! А его ответ таков. Неохота, вся недолго. Ну, осталось-то недолго ждать братьев. А как придут, то подарков не дадут. Да, подарки — то святое. Ради них и не такое можно сделать. И дурак взял тулупчик, взял кушак, взял топор и взял веревку, развернулся очень ловко, в сани сел. Ну, я готов привезти вязанку дров. Вы ворота отворяйте, под ногами не мешайте. Эй, дурень, погоди! У саней ведь впереди лошадь резвая несется. А Емеля отзовется. Щукой велено давно, чудо я хочу одно. Ну-ка, сани, в лес ступайте, всех дорогой обгоняйте. И рванули сани так, не догнал бы и рысак. Дом за домом пробегает, никого не замечает в них Емеля, вдаль глядит. А дорога все бежит, через город многолюдный. В нем дурак при всех прилюдно будку стражника свалил, самого чуть придавил. А народ кричит: «Держите! И Емелю задержите!» Но куда там? Он уж в лес на санях своих залез, выбрал дерево по суше и слова волшебной щучи. «Щукой велено давно, чудо я хочу одно», — произнес. «Топор, родимый, потрудись ты в полную силу и дровишек наруби, да сухие лишь бери, а дрова валитесь в сани, да в санях вяжитесь сами». Не прошло и полчаса, вот что значит чудеса, и верва дрова связала. «Нарубил ты, брат, немало!» — так Емеля произнес. «Будем мы теперь в мороз печь топить и в хате греться. А теперь куда же деться от толпы, что ждет меня? Между нами говоря, там побьют меня, наверно. Что ж, словами щуки верной, щукой велено давно, чудо я хочу одно, мы воспользуемся снова. Вот что, сани, раз готовы, поезжайте в дом скорей!» И мгновенно, без затей, сани до дому примчались, словно и не отлучались. А Емеля на печи ждет от братьев калачи. Что-то времени проходит, до ушей царя доходит, как Емеля в граде был. И пока что не забыл, войску царь дает указку. «Чтобы срочно, без огласки, дурака да во дворец к нам доставить! Все, конец!» Что ж, указ царя не шутка, и его ты с прибауткой не исполнишь, тут сурьез. Генерал садится в воз, бравых воинов подзывает, и отрядик сей шагает прям к Емеле во село. Вот уж видно, вот оно. В избу генерал заходит и с Емелей речь заводит. «Доигрался ты, дурак! Одевайся ты, дурак! Отвезу тебя в столицу пред царевую десницу. Неохота передай!» «Ах ты так! А ну, хватай! Два солдата справа, слева, арестуйте-ка Емелю!» «Что-то я не понял вас. Под конвой меня сейчас?» «Нет, с печи слезать не буду, а уйдете вы отсюда!» «Щукой велено давно, чудо я хочу одно! Ну-ка, бравых воинов ножки побежали по дорожке, а пузатый генерал словно мячик поскакал!» Что случилось тут, кто знает. Люди зрели, убегают быстро воины от села. Вот такие, брат, дела. Удивился царь такому. Генералу боевому, чтоб не справиться, да с кем? С дураком? Уйди совсем. Так, кого бы мне отправить пыл Емеле поубавить? Эй, министр, иди сюда. Вот что, братец, ерунда получается такая. Генерал, сам не желая, не привел Емелю к нам. Дело знать не по зубам. Отправляйся ты к Емеле. Да смотри, коль через неделю здесь не будет молодец, голове твоей конец. А вот чем царь от нас, от грешных, отличается. Конечно, подмахнет один указ. А с кого он спросит? С нас. Что ж, давай тогда считаться. Чтоб с головой у меня остаться, тут не силушка нужна. Хитрость хитрая важна. Коль он силы не боится, с ним попробую сразиться по-другому. Добротой завлеку к царю в покой. Накупил министр орехов, петушков, что для потехи дарят детям, фунт халвы, сахару две головы и три коробки черносливу, и заморское слыждиво, персик с кожей нежный шелк. Знал министр в подарках толк, все сложил в свою повозку, и наутро по морозку он покинул стольный град. — Ну, теперь пути назад нету мне. Вперед к Емеле! Я не яколь, в самом деле не смогу его купить, не смогу уговорить. Хоть и длинная дорога от порога до порога, но конец пришел и ей. И министр поскорей спрыгнул наземи с повозки, взял подарки и по-свойски двум невесткам говорит. — Что, Емеля все лежит, а его наш царь родимый приглашает в гости ныне? Мол, приедет Емельян, будет сыт всегда и пьян, да еще сулил он красный подарить кафтан. Напрасно, Емельян все спит да спит, так и счастье проспит. Хитрый был министр, ой, хитрый! Дверь-то в дом была открыта, и Емеля разговор слышал с самых ранних пор. — Что ж, — сказал он, — с верной щукой не страшна мне их докука. Ты, министр, ступай вперед. Я же, часа не пройдет, за тобою следом буду. Тот уехал. Снова чудо будет наш Емеля звать, чтобы от щуки помощь брать. Повернувшись к окошку и прикрыв лицо ладошкой, щукой велено давно, чудо я хочу одно. Ну-ка, с места печь снимайся, да в дорогу собирайся. Едем мы к царю с тобой. Тут поднялся шум довой. Крыша в доме зашаталась, затряслась, заигралась. По углам раздался треск, что собаки все окрест испугались, замолчали. Печь, сломав стену вначале, покатила вдоль села по дороге, что вела прям к царю. А наш министр до царя доехал быстро и доклад ему несет, что, мол, часа не пройдет, как увидим мы Емелю. Не соврал. И в самом деле печь въезжает во дворец, — удивился царь-отец. Но другим не подал виду. — Ты, Емеля, нам обиду своим действием нанес. Будку стражника разнес, взбаламутил население, и поэтому прощение должен ты у нас просить. Говори, и, может быть, мы простим тебя. И что же? Да, Емеля не вельможа, и по-ихнему болтать не учила его мать. Вот что, царь, прошу прощения за непрошенное вторжение, но увидел, что у вас дочь на выданье как раз. Коль надумаю жениться, сможем с вами сговориться? Царь от наглости такой лишь затрясся головой, а Емеля щуку снова вызывает, нам знакомо. Щукой велено давно, чудо я хочу одно. Царская дочь, Марья-царевна, пусть меня полюбит верно. Ты же, печь, ступай домой, по дороге столбовой. Повернулась печь, вздымила, не поехала, поплыла, как велел Емеля ей, не потише, поскорей. В избу печь вошла и встала, как до этого стояла. А Емеле благодать, любо на печи лежать. Во дворце меж тем смятенье, ведь по щучьему веленью полюбила царска дочь Емельяна, и не в мочь без него теперь ей стала. Просит батюшку. Устала жить я в тереме одна. Все грустна, не весела. Отпусти за Емельяна. Век я буду благодарна. Это как же понимать? Хорошо, царица-мать не услышала такого. Замуж хочет за худого мужика. Не отпущу. Эй, министр, не прощу, коли Емелю мне любого не доставишь к полвосьмому. Вновь дорога от дворца до Емелина крыльца. И везет министр закуски, сладких вин, инжир нерусский. В вино зелье бросил он, будет сладок после сон. Напоил вином Емелю, тот заснул аж на неделю. И министр его к царю так привез. Ну что ж, хвалю, сможешь ведь, ежели захочешь. А теперь послушай. Очень дело есть. Ну, в общем, дочь, ты отправь с Емелей прочь. Посади в большую бочку, и когда наступит ночка, ты их в море океан сам и брось. Емеля пьян, не поймет, что там случилось, ну, а Майя получилась. Нету дочки у меня. И министр, не говоря слова лишнего, все справил, так как царь его заставил. Солнце по небу идет, бочка по морю плывет. В бочке той Емеля, Марья, уж не дочка государя. В море бурном лишь они, да большие корабли. Стал Емеля просыпаться. Что такое? Не подняться, не присесть и не привстать. Можно только лишь лежать. Где же я? Лишь помню смутно, как министр приехал утром. Напоил меня вином, а что было-то потом? Ах, Емеля, друг мой милый, нас с тобой взяли силой, в бочку бросили, и вот, слышишь, океан ревет, гонит нас волна морская, а куда плывем, не знаю. Дней прошло не сосчитать, может, 3, а может, 5. Ну, Емеля, щучье слово вновь в беде помочь готово. Щукой велено давно. Чудо я хочу одно. Эй, волна, волна морская, ты же сильная, я знаю. Точишь ты земную твердь, а теперь ты мне ответь. Бочку выкатишь на сушу, или нам придется душу здесь отдать? Но нет, срослось. Как сказал, так началось в море бурное волненье, из глубин морских течение поднялось, подул муссон. И на берег бочку он выкинул. Емеля вышел, подождал, пока потише станет море, взял жену и в неведомую страну подались. Вот дело к ночи. Марья мужа просит очень. — Где мы будем жить с тобой? Хоть избушку нам построй. Снова щука, снова чудо. Без нее бы было худо. Щукой велено давно, чудо я хочу одно. Стройтесь каменные палаты, покрывайся крыша златом. Будем жить мы во дворце и на золотом крыльце всех гостей встречать хлеб-солью. Будут гостюшки довольны. Только молвил молодец, как из воздуха дворец появился. Сам из камня, крыша золотом сияя, на десятки верст видна, выше всех стоит она. По дворцу шныряют слуги, зорко смотрят друг на друга, воздают Емеле честь. А царю в ту пору весть принесли, охота скоро, мол, к охоте все готово. И наутро царь и двор, протрубив охотный сбор, в поле вышли. Едут, едут. Вдруг, поближе так к обеду, смотрит царь, стоит дворец там, где дед его, отец, на охоту выходили. — Это что еще за диво? — молвил он. — А ну, найти, кто такое возвести, на моей земле посмеял, не спросясь меня келейно. Слуги тотчас ко дворцу, к золоченому крыльцу прибежали, вопрошают. — Кто здесь? С кем здесь проживает? А имея хоть дурак, отвечает так и сяк. — Вы обратно поезжайте, приглашение передайте, в гости я прошу царя. Больше слов не говоря, отвернулся от окошка. Слуги, подождав немножко, воротились ко двору. — Значит, так я вас пойму. Вам инкогнит не открылся, а меня позвать решился, мол, расскажет все царю. Что ж, за честь благодарю. А возьму, да и поеду. С незнакомыми беседы уж давным-давно не вел. Царь приехал, и за стол Емельян его сажает, пиво, меду наливает, яства разные кладет, разговор с царем ведет. Царь ест, пьет и вопрошает. — Объясни, как так бывает, что тебя до ентих пор не встречал ни я, ни двор? — Как же, царь, а ну-ка вспомни, как ты дочь свою спокойно в море бросил океан с Емельяном, что был пьян. Так вот я и есть Емеля. Захочу, и в самом деле будешь ты совсем банкрот. Ну а если повезет, станешь мне роднею, тестем. Будем жить с тобой вместе. Что ж осталось тут царю? Лишь сказать «благодарю», покрестить Емелю с Марьей и над новым государем текст присяги произнесть, сохранив цареву честь. Тут собрали пир горою, полилось вино рекою. Стал Емеля муж и царь, сам над всеми государь. Правил долго, справедливо, вспоминая щуки дива. Щукой велено давно, чудо я хочу одно.